Будущее также неизбежно и неотвратимо, как ежедневный солнцевосход. Оно также циклично и подчинено ритму. Ритм основан на чередовании противоположностей, как биение пульса. Пульсация явлений подчинена закону. Тактика адверса, так часто применяемая нами, тоже основана на применении полярностей. Мы позволяем явлению выразиться до конца и тем исчерпать свою силу, чтобы заменить его противоположным, когда оно уже истратило свои энергии. Во всем проявленном можно усмотреть его противоположность. Допуская нечто для выявления своей сущности, мы тем самым утверждаем возможность манифестации его противоположного полюса. И тьма ночи служит ручательством прихода сияющего дня. Не бывает явлений, незаменяемых своим противоположным полюсом. Точные прогнозы событий основаны на знании этого закона. Основано на нем и будущее ваше. Светло смотрите вперед. Свет будущего велик.